Не дожидаясь ответа, она быстро пошла в сторону, где светились огни магазинов. И ДК догнал ее, и Дина сказала: «Господи, только бы с сыном ничего. У вас есть деньги на билеты?» «Есть», — сказал ИДК, пошарив в карманах. Улица была пустынна, хотя окна светились. Что делал сейчас средний израильтянин? Смотрел телевизор и чувствовал, как меняется его мироощущение, как из человека униженного он становится тем, кем должен был быть всегда и кем будет отныне и присно, и во веки веков. Или все собрались сейчас там, где и должен был находиться еврей, независимо от того, в кого он верит, и верит ли вообще. Там, где Мессия. Автобус нагнал их довольно быстро. Они как раз подошли к следующей остановке, салон был почти пуст, радио включено, шла прямая трансляция, сквозь рев толпы едва пробивался голос комментатора. «Может, поедем туда?» — предложил ИДК. «Нет, мне нужно домой». «Ну хорошо. Илья пока держится, но я не знаю, что он уже может, и хватит ли у него сил вести эту роль дальше. Черт, как нелепо». Они сошли на Кинг-Джордж. Около Машбира многотысячная толпа внимательно слушала стоявшего на импровизированной трибуне оратора в вязаной кипе, говорившего тихим голосом и без микрофона. Слушали скорее не речь, а мысли. И ЭДК подумал, как удается людям выделить в этой мысленной толкотне именно то единственное, на что следует обратить внимание. Дина потянула его за рукав, и они начали протискиваться к остановке автобуса. Очень скоро ЭДК понял, что в Ирганим они не попадут. Автобусы не ходили. В нескольких местах на Яффо ритмично пульсировали полицейские мигалки, но это была скорее видимость деятельности. Судя по всему, никаких нарушений общественного порядка не наблюдалось, просто народ пытался осознать себя. Процесс этот проходил у всех по-разному. Полицейские тоже были людьми, они тоже были растеряны и думали больше о происходивших с ними переменах, нежели о том, чтобы выполнять прямые служебные обязанности. ИДК попробовал пробить дорогу мысленными приказами, но его не слышали. Он оглянулся и не увидел Дину рядом с собой. ИДК подумал, что потерял женщину в толпе, и попытался настроиться на ее мысли, на ее неизбежный страх, растерянность, на желание отыскать в толпе своего спутника. Ничего. Он принялся протискиваться в сторону площади Давидки, где рядом с пушечкой стоял какой-то человек в черном и произносил речь. ИДК протолкался в первый ряд и встал, уцепившись за каменный барьер, чтобы не упасть. Вперед было не пройти. Взгляд оратора действовал как стена. ИДК физически ощутил вязкую преграду. «Все мы чувствуем это», — продолжал говорить оратор, упираясь взглядом в ИДК. «И только теперь еврейская нация начнет переживать свое истинное возрождение. Только теперь, когда исполнилось главное пророчество Торы, каждый еврей поймет...» ИДК огляделся. По Яффо двигалась толпа, будто первомайская демонстрация на Красную площадь. Не доставало только лозунгов, а на улице Невиим происходило броуновское движение ортодоксов, собиравшихся группами, переходивших от одной группы к другой. То и дело, на той или иной группе возникал громкий вскрик, и все на миг замирало. ИДК не мог понять смысла происходившего, да и не хотел понимать. Искать Дину было бессмысленно, двигаться тоже. Сдавленный со всех сторон, ИДК смирился, расслабился, закрыл глаза и задумался. Конечно, это было не самое лучшее место для размышлений, да и время требовало действий, а не мудрствований. Однако ИДК никогда не был человеком действий. Сам себе отдавал в этом отчет и сейчас впал в естественный для себя ступор. Хроника поступков и мыслей ИДК, которую я восстанавливаю по крупицам, должна быть наложена на общеизвестную хронику событий в Иерусалиме, Израиле и во всем мире. ИДК потерял Дину в 21 час 7 минут. В это время Мессию доставили из Иерусалима в Кфар-Хабад, к подъезду дома, в котором так и не довелось остановиться Любавическому Ребе. Пунктирно напомню. Толпа религиозных ортодоксов, образовавшая вокруг дома кордон, насчитывала 200 тысяч человек. Сначала пели и танцевали, потом истово молились и, наконец, стихли. После того, как Мессия, призвав отложить до утра все земные дела, отошел ко сну. ИДК прижали к невысокому барьеру. Правая нога онемела. В спину кто-то уперся острыми локтями и стало трудно дышать. ИДК прислушался к тому, что говорили, кричали и пели. Это были восклицания восторга по поводу внезапно обретенного Мессии. Рассуждения о том, когда же теперь ждать воскрешения мертвых, и что означает этот приход для всего человечества, и нужно ли будет выплачивать банковский долг, или с завтрашнего дня все изменится, и банкир станет для клиента таким же близким другом, как ты, Моше. А как красив Мессия, особенно в профиль. А я всегда говорил, что именно евреи спасут мир, а вовсе не какая-то красота, особенно если она русская и с антисемитским душком. И что вы, господа, хотите? Вы думаете, арабы теперь перестанут нас резать? Да о чем вы говорите? Террористов станет еще больше, хотя бы из зависти. Их-то Мухаммед так и остался на небе. Разговоры были банальны. Мыслей и вовсе не наблюдалось. ИДК показалось, что на перекрестке мелькнула желтая с яркими пятнами кофточка Дины, и он перегнулся через барьер. Нет, ошибся. ИДК заработал локтями, получил крепкий удар в левый бок и притих. Следовало принять в качестве рабочей гипотезы, что включающий код, показанный по телевидению, произвел не те изменения, на которые рассчитывал ИДК. А на что он рассчитывал? Что получил он сам? Он понимал, что способности читать и передавать мысли, телепортироваться и, возможно, что-то еще в том же духе, вовсе не были конечным результатом действия кода. Напротив, это был побочный результат. И, возможно, поэтому он исчез так неожиданно, когда генетическая программа вышла на следующий уровень изменения организма. Начнем с того, что и раньше были люди, и вовсе, кстати, не еврейского происхождения, обладавшие парапсихологическими способностями. Да в одном Иерусалиме этих экстрасенсов в последние годы обнаружились десятки. Значит, способности хранились в генетическом аппарате человека у большинства в пассивном состоянии, у некоторых – в активном. Код должен был включить новые уровни чтения генетической информации. ИДК полагал, что этот процесс должен занимать не минуты и часы, но недели и месяцы. Ведь включенная цепь чтения генетической памяти должна создавать по-новому белки, должна строить иначе организм, и процесс этот вовсе не может пройти мгновенно. Совершенно ясно, что речь должна идти о последовательных ступенях приближения организма к новому состоянию. Для ИДК и для Ильи Давидовича, отчасти для Дины, таким первым шагом стало овладение дремлющими парапсихологическими способностями. Для других, вероятно, процесс мог идти иначе. Пусть так. Зависит ли в создавшейся ситуации хоть что-нибудь от него, ИДК или от Мессии? Может быть, контроль полностью утерян, и нужно просто ждать, наблюдая за самим собой и всеми остальными? И неужели обретенная была способность исчезла навсегда, не будучи заменена ничем адекватным? Кто-то сильно надавил сзади. Что-то тяжелое с острыми гранями, похоже на дипломат, уперлось ИДК в спину. Он обернулся и оказался лицом к лицу с обладателем портфеля. Это был мужчина лет 40 с окладистой рыжеватой бородой. Черный костюм лишился почти всех пуговиц, белая рубашка, замазанная у воротника красным, будто губной помадой, была к тому же еще и разорвана, открывая волосатую грудь. Черная шляпа, непременная принадлежность этого сорта граждан, была, видимо, утеряна в уличной схватке, а кипа сидела на макушке, как на шлюпке, и казалось, что вот-вот отвалится. Взгляд у мужчины оказался неожиданно растерянным, губы что-то шептали, и только после того, как ЭДК, желая высвободиться, начал конвульсивно извиваться, мужчина попытался опустить дипломат на землю. Это не удалось, и тогда мужчина предложил: «Давайте вместе. Вот так. Шаг ты, шаг я. Сначала я, потому что я тяжелее». Так и сделали. Пыхтя и не обращая внимания на тычки и недовольные возгласы, минут через пять они пробились к улице Штраус. Толпа здесь была пореже, и мужчина, выставив дипломат как таранное орудие, штурмовал толпу, будто римский легионер. ЭДК не отставал. Ему неожиданно пришло в голову, что более странной толпы он не видел даже на экране кино. Люди, прижавшись друг к другу, будто в московском трамвае в час пик, вовсе не дышали злобой, но довольно мирно и с пониманием ситуации обсуждали последние события. Говорили о Мессии, о том, что вовсе не так представляли его приход. Нет, что вы, ожидали, конечно, так все и должно было быть, а завтра Мессия придет к стене плача, и арабы ничего сделать не смогут. Мессия поднимется к мечети Амара и заложит третий храм на том месте, где стоял алтарь второго. А говорят, будто Равин Гусман сказал, что только теперь и можно будет создать еврейское государство. Толпа предела. ЭДК понял, что способен передвигаться сам, и решил оторваться от своего попутчика, тем более, что узнал его и не хотел в этом признаваться. Однако, сделав движение в сторону, он почувствовал на плече крепкую руку, развернувшую его на 180 градусов, и вновь оказался лицом к лицу с попутчиком. «Куда же ты?» — сказал тот. «Куда ты? Мар Элиягу». «Ты узнал меня, Мар Дари?» — вздохнул ЭДК. «Давай поговорим спокойно», — сказал Йосеф Дари, директор Ешивы Ор-Леолам. «Иди за мной и не сворачивай». Он вновь бросился на толпу, на этот раз взяв такой темп, что ЭДК пришлось почти бежать. Они свернули на Меа-Шеарим, где, хотя и было много людей, но во всяком случае не больше, чем бывает обычно на праздник Суккот, когда вдоль улицы стоят столы с арбаминим и празднично разодетые слуги Бога придирчиво выбирают пальмовые ветви. «Здесь я чувствую себя лучше», — заявил Равин Дари, замедлив темп. «Здесь все другое, даже воздух. Здесь можно дышать». Он остановился посреди улицы и повернулся лицом к ЭДК. Сказать, что взгляд его пронизывал насквозь, значит не сказать ничего. ЭДК ощутил попросту, что исчез. Растворился в плотном, наполненном странным запахом, отдаленно похожем на запах стиранного белья в воздухе улицы. Он понял неожиданно, что Равин Дари вот уже почти два часа ищет его, ЭДК. И пока нашел, исходил весь центр города, а бросился он искать ЭДК, потому что было ему откровение. Некий голос, который он, естественно, принял за голос Бога, сказал ему: «Пойди, отыщи Элиягу Купревича, который приходил к тебе в Ешиву говорить о Торе, и приведи его к себе домой, и сделай для него то, что должен сделать еврей для еврея, согласно закону моему. И это будет твоя мицва на пути в тот новый мир, который я создаю». Так и сказал Бог, слово в слово. Йосеф оставил жену и шестерых детей в синагоге, смиренно и благостно слушающими слова Равина Шохата о смысле и цели явления Мессии, и отправился выполнять мицву, которая, конечно, дороже молитвы, ибо молитва исходит от человека, возносясь к Богу, а мицва исходит от Всевышнего, указывая человеку путь очищение. У Идека голова шла кругом, потому что рассказанное Йосефом, в общем, выходило за те пределы разумного, которые Идека никогда не переступал. За глаз Божий этот верный его слуга мог принять и мысленную команду, хотя бы самого Идека, или даже Мессии. В способности остальных принимать и передавать мысленные образы Идека с некоторого времени сильно сомневался. К тому же, будь эта способность действительно повсеместной, Йосеф, для которого создатель, пусть нематериальный, существовал более реально, нежели даже президент Эзер Вейцман, слышал бы десятки других голосов, и реакция его была бы, безусловно, совершенно иной. Идека думал об этом, следуя за раввином Даре, свернувшим с Меа-Шеарим в какой-то проулок, о существовании которого Идека не подозревал. «Сюда», — сказал Йосеф, открывая ключом массивную дверь и пропуская Идека в темный маленький холл, где при тусклом уличном освещении, проникавшем в окна, можно было увидеть книжные стеллажи до потолка и большой стол, на котором тоже лежали книги и почему-то стоял огромный чайник, литров на 5-6. Зажегся свет. На пороге соседней комнаты появилась женщина. Она была в косынке, полностью скрывавшей волосы. Может, вообще бритая, подумал Идека. У них ведь и так делают. Длинным, до пят платье, и с этой показной отчужденностью резко контрастировала яркая, открытая улыбка. «Хана, моя жена», — сказал раввин Дари. Последовал почти неуловимый обмен короткими жестами. Хана кивнула, и буквально через несколько секунд чайник на столе был заменен современным электрическим, избыток книг отправился на пол, а на опустевшей, будто поле боя поверхности, явился взору Идека немыслимой красоты сервиз из трех фаянсовых чашек с блюдцами и сахарницы в форме крепостной стены Старого Иерусалима. Налив чаю гостю и мужу, хана собралась удалиться, но Йосеф показал жене на стул рядом с собой, налил чай в ее чашку и положил две ложки сахара. Все это напоминало некий семейный ритуал, в котором Идека ровно ничего не понял, но принял как должное. «Тебе нужно успокоиться», — неожиданно сказала хана, обращаясь к Идека. «Ты не слышишь?» — обратилась она к мужу. — Я говорю с тобой, но ты молчишь. Йосеф поставил на стол чашку и удивленно посмотрел жене в глаза. Идека вздрогнул. — Ты смотрела по телевизору выступление Мессии? — быстро спросил он. — Ты слышала его слова и после этого начала чувствовать чужие мысли? — А ты нет? — спросила хана. — И к мужу. — Ты тоже? — «Поэтому ты меня не слышишь». «Хана», — сказал Идека, обращаясь скорее к Йосефу, поскольку разрешение зависело от него. «Я говорил с Мессией некоторое время назад, и сейчас мне нужно...» «Да», — сказала хана. «Я слышу, ты зовешь его, и он зовет тебя, но вы не находите друг друга». Она посмотрела на мужа. Йосеф кивнул, но Идека почудился в его взгляде огонек иронии, которой быть не могло. «Так ты поможешь?» «Я попробую быть переводчиком», — сказала хана. «Говори мне все, что хочешь сказать ему, мысленно. Я буду переводить его ответы». Идека не хотелось, чтобы кто-то знал о содержании беседы с Ильей Давидовичем, но выхода не было. «Скажи ему, что я прошу немедленно выступить по телевидению с новым обращением к еврейскому народу и прочитать текст, который я дам». Йосеф нахмурился. Этакое фамильярно-командное обращение к наместнику Бога на земле показалось ему совершенно неуместным, хотя он ведь и сам, не далее как 3 дня назад, разговаривал с Мессией покровительственным тоном. На мгновение задумавшись, хана сказала. «Он говорит, что наконец-то ты нашелся, он так ждал, и он, конечно, выступит, и немедленно, а текст...» «Йосеф, компьютер, пожалуйста». Работать пришлось в комнате, где спали 2 старших детей. Мальчики 10 и 8 лет. Другого помещения для компьютера Йосеф, видно, найти не сумел. И ДК сел перед терминалом. Йосеф тактично покинул комнату. Впрочем, была ли это тактичность, а может, просто нежелание видеть, чем занимается безбожник? Минут пять ИДК смотрел на завораживающий синий фон Нортона и не мог сосредоточиться. Мысли рассеивались. Он вспоминал Дину, когда она шла за ним по тихой улице, и свой испуг вспоминал, когда впервые испытал на себе, что такое телепортация. И еще несколько совершенно ненужных сейчас воспоминаний не желали утихомириться. Почему-то он вспомнил запах, который стоял в его квартире. Запах чужого человека пополам с запахом плесени. ИДК вставил дискету в дисковод и выбрал директорию коды, заметив краем глаза, что и на жестком диске такая директория присутствует. Что Равин Дари делал с кодами? Повинуясь минутному желанию, ИДК вошел в директорию Йосефа. Названия файлов были достаточно красноречивы. «Саддам», «Рабин», «Интифада», «Буш», «Клинтон», «Арафат», «Террор». Даже о президенте Буше в Торе сказано нечто полезное? А о Ельцине? Файла «Ельцин» в списке не было. Да и вообще ничего связанного с событиями в России. Видимо, творец не очень-то ею занимался с момента крещения Руси. Наверное, потому и отбилась страна от рук Господних. Потом, подумал ИДК. Когда будет время, нужно будет продолжить с Йосефом разговор, начатый несколько дней назад в Ешиве, и отыскать в Торе указания на последние выборы, так много значившие для российской демократии. Не может такого быть, чтобы Бог вовсе о России не думал. Просматривать файлы ИДК не стал, по природному чувству неловкости от подглядывания в замочную скважину. ИДК вызвал свои коды, и когда на экране возникло приглашение «Введите ключевое число», долго сидел, глядя на надпись, не мог вспомнить. В затылке медленно набухал багровый спрут боли. Щупальцы его были скользкими, и будто иглы проникали, вытягиваясь в височные доли, и оттуда почему-то спускались к шее. Нужно бы принять таблетку, но ИДК не хотел сейчас отрываться. Он должен вспомнить. Он должен сосредоточиться. Должен. Ясно? Есть! ИДК набрал десятизначное число, надпись немедленно сменилась другой. «Ждите следующего кода». Ждать можно было минуту или пять, а может и всю ночь. ИДК понятия не имел, какой участок текста Торы сейчас раскодируется и сколько символьных и генетически загруженных систем сейчас находится под проверкой. Он закрыл глаза и мысленно попытался загнать болевые ощущения в одну точку на самом темечке. Представил себе, что боль — это рабочий с отбойным молотком, сверлящий в затылке, будто в асфальте, огромную рваную дыру. А сам он — представитель муниципалитета, ответственный за чистоту улиц. Картинка смысла не имела, но именно бессмысленные картинки и действовали лучше всего. Рабочий испугался и, бросив инструмент, пустился бежать. Отбойный молоток бестолку заплясал на покореженном асфальте, но энергию удалось отключить, и инструмент умер, и боль умерла вместе с ним. ИДК почувствовал, как ее остатки сползают через позвоночник к ногам и впитываются ковром, лежащим на полу. Все прошло. Компьютер коротко бибикнул, и на экране возник текст «Код извлечен». «Записать файл или распечатать на принтере?» Принтера в комнате не было, а если бы и был, ИДК боялся разбудить детей. Он записал код в новый файл и вызвал текст на экран. Несколько предложений сначала показались абракадаброй, но память подсказала, из каких частей книги сложился текст. ИДК вытащил дискету, спрятал ее в карман куртки, выключил компьютер и только после этого трижды повторил мысленно текст кода. что бы ни предстояло, первым будет он.